Глава вторая, в которой Сергей потерял брата. Из Константинополя прибыла флотилия торгового гостя Мышаты Радовича. Духарев об этом узнал не сразу, поскольку жил в Преславе, а Мышата пришел в Переяславец. Узнав, велел Стемиду в течение 5 дней перевести дружину к Доростолу, а сам с охранной сотней поскакал в Переяславец, едва не опоздал. Мышатины приказчики уже заканчивали погрузку еще 2 дня, и караван ушел бы в Византию. Но сам Мышата погрузкой не занимался. Все финансовые вопросы он уже решил и теперь отдыхал в небольшом поместье, подаренном ему Святославом. Прежде поместье это принадлежало булгарскому кмету, убитому русами под Переяславцем позапрошлой осенью. У кмета остались родственники, которые считали, что киевский князь не вправе раздаривать их земли, но Мышата их мести не опасался. У него была отменная стража. Несмотря на размолвку, происшедшую у братьев при прошлой встрече, Мышата принял Сергея тепло и радушно и первым делом выразил соболезнование. «Слыхал о твоей беде, братец», — сокрушенно проговорил Мышата. «Эти еретики...» «Бить их надо!» — воскликнул он с жаром. «Начисто вымести заразу, чтоб семени их не осталось!» «Ты это сделаешь, брат?» — Мышата схватил Духарева за руку. «Скажи, что нужно! Людьми и деньгами всем помогу! Святослав не понимает, ему до них дела нет! Но ты, Серегей, ты сможешь! Только скажи, что надо! Я все сделаю! Только скажи, надо!» «Надо!» Сурово произнес Духарев, глядя прямо в зрачки Мышаты. «Надо, чтобы ты, брат, ответил на 1 вопрос. Где теперь твой охранник по имени Сулей?» Что-то мелькнуло в заплывших жиром глазках названного братца. Как-то по-особому дрогнули щеки, дернулся угол рта. Одно мгновение — и Мышата взял себя в руки. «Сулей!» — проговорил он, будто припоминая. «Да он мне уже давно не служит. Откуда мне знать, где этот варяг?» «Давно не служит, говоришь? А я слыхал, еще 1.5 года он был твоим доверенным человеком». Духарев бил наугад, но попал. В глазах Мышаты опять на краткий миг мелькнула растерянность. «Кто говорит? Врут!» И тут же перешел в атаку. «А зачем тебе, Сулей? Хочешь на службу взять? Не советую. Боец он добрый, но диковат, строптив». И умолк. Понял, не то говорит. Духарев поднялся. Прошелся неторопливо по комнате. Мышата следил за ним напряженно внимательно, как кот за большим псом, но не успел даже отшатнуться, когда Духарев внезапно развернулся, ухватил названного братца за бархатные отвороты, поставил на ноги. Добротная ткань затрещала, Мышата весил 8 пудов, но выдержала. Названный братец захрипел, закашлялся, но вывернуться даже не пытался. «Ты что?» — просипел он. «Зачем?» «Забыл, кто я, мышь», — с угрозой произнес Сергей, сверля взглядом Мышату. «Забыл, да?» «Что? Кто?» Лицо Мышаты побагровело, глазки забегали. «Я ведун». Раздельно, негромко сказал Духарев. «Что это значит?» «Что?» — просипел Мышата. «Это значит...» — почти шепотом произнес Сергей, прожигая взглядом зрачки названного брата, «что я ведаю правду. Но ты, мой брат, мамчил. И потому я даю тебе возможность только 1, последнюю». сейчас ты расскажешь мне все, всю правду. И если я увижу, что ты мне лжешь, Мамчил, я приступлю ту клятву крови, которую мы с тобой 20 лет назад дали друг другу. Ты меня убьешь? Слабым голосом спросил сын болгарского воеводы Рада Скопельского Мамчил, которого в Киеве звали Мышатой, а в Константинополе — Михаилом. «Убью», — подтвердил Духарев. «Но сначала отдам тебя своим варягам. Ты знаешь, они умеют развязывать языки, так что я все равно узнаю все». Духарев разжал пальцы, и его названный брат тяжело рухнул в кресло. От него на 3 метра воняло потом и страхом. Мамчил Мышата Михаил был сильным человеком. Его знали и ценили владыки этого мира, а денег у него было столько, что, пожелай он купить столицу Болгарии, мог бы. Еще он мог нанять войско в 10 раз большее, чем дружина Духарева. Но драться с воеводой он не мог. Даже если бы сейчас он оказался в 10 поприщах отсюда, все равно Серегей был его старшим братом. И еще воевода был мужем Сладиславы. А дороже сестры у Мушаты Мамчила не было никого. Потому ради ее счастья Мышата не пощадил бы никого. И не пощадил.